Глава 17. Срезать путь. Из всех вещей, которые, как мне представлялось, Джуд мог сказать мне, это, честно говоря, никогда не приходило мне в голову. Во всяком случае, после 9 класса, когда я позволяла себе мечтать, я резко обрываю эту мысль и вместо этого сосредотачиваюсь на том, что происходит здесь и сейчас. И главное, на том факте, что Джуд предложил мне раздеться посреди кабинета моей тети. Ну уж нет, я не желаю становиться еще более беззащитной, чем теперь. «Что ты сказал?» — вопрошаю я, повернувшись к нему и устремив на него изумленный взгляд. Наверное, впервые за всю жизнь, прожитую Джудом Эбернетти Ли, на его высоких, покрытых щетиной скулах появляется едва заметный смущенный румянец. «Или, быть может, ты просто задерешь ее? На твоей пояснице есть рана, и нельзя допустить, чтобы в нее попала инфекция». «Что-что?» Почему-то, когда он формулирует свое предложение так, оно звучит еще хуже. Бледно-розовый румянец на его скулах темнеет. Он выглядит все более и более смущенным. Пока я продолжаю смотреть на него, в его обычно непроницаемых глазах отражается паника, и он устремляет взгляд на все, что угодно, но только не на меня. Но на этот раз я не сдамся. Не стану заполнять это молчание между нами успокоительными словами, чтобы он почувствовал себя более комфортно. Я поступала так все время, когда мы были друзьями. Но он сам лишил себя этой привилегии давным-давно. Так что теперь я просто смотрю на него, пока молчание тянется. Тянется, с каждой секундой становясь все более неловким, пока он, наконец, не вскидывает руки и не говорит. «Ты хочешь, чтобы я продезинфицировал твою спину или нет?» «Я же говорила тебе, что могу проделать это сама». Секунду дело выглядит так, словно ему ужасно хочется отдать мне настойку эхинацеи, но в конечном итоге он просто качает головой. «Пожалуйста, подними заднюю часть своей рубашки, хорошо? Я не собираюсь ни на что смотреть». То, как он это говорит, как будто с моей стороны нелепо даже воображать, что он захочет посмотреть на меня, заставляет меня чувствовать себя полной дурой. Конечно же, его интерес к снятию с меня рубашки носит чисто медицинский характер. Ведь это Джуд, парень, который 3 года вел себя со мной так, будто у меня была чума. Ладно. Я берусь за заднюю часть моей рубашки и тяну ее вверх, пока не открываю всю спину. Только не причиняй мне боль снова, хорошо? Поскольку внезапно меня охватывает страх, что я имею в виду нечто куда большее, чем простая обработка ран на моей спине, я закрываю глаза и пытаюсь притвориться перед самой собой, что я нахожусь не здесь и не с ним. Джуд, разумеется, даже не дает себе труда ответить. Но на этот раз его руки двигаются бережно и осторожно, когда он марлевой салфеткой стирает кровь, прежде чем продезинфицировать большую рану в центре моей поясницы. Антисептик жжется сильнее, чем я ожидала, но я просто сжимаю губы и не произношу ни слова. Отчасти потому, что не хочу выказать слабость, а отчасти потому, что боюсь, что если я это сделаю, он остановится. У меня нет времени дожидаться возвращения тети Клодии, если я хочу успеть попасть на мой следующий урок до того, как он закончится. Во всяком случае, такова версия, которую я излагаю себе сама. Это хорошая версия до того момента, когда Джуд заканчивает перевязывать мои раны. Я ожидаю, что он сразу же отойдет назад, но вместо этого он продолжает стоять на месте. И мозолистые кончики его пальцев касаются моей поясницы так легко, что я не уверена, не чудится ли мне это. Вот только его пальцы обжигают меня как огонь, когда они скользят по моей коже. По моей спине бегают мурашки, и мелкие волоски на задней части моей шеи встают торчком, то ли предостерегая, то ли по какой-то иной причине, в природе которой я боюсь признаться даже самой себе. Я просто знаю, что не стану отстраняться, хотя мне совершенно точно следует это сделать. «Тебе следует обратиться завтра к твоей тете, чтобы она осмотрела их». Эти слова звучат натянуто, неестественно. «Да, конечно». У меня пересохло во рту, и я с трудом выдавливаю из себя слова, когда поворачиваюсь к нему лицом. «Спасибо». «Вот, держи. До остальных укусов ты можешь дотянуться сама». Он сует мне в руки бутылку с эликсиром из эхиноцеи и банку с мазью. «А как же ты сам?» Я касаюсь его руки. Провожу пальцем по его едва зажившей и все еще чувствительной коже. «Мы же еще не закончили». От моего прикосновения что-то вспыхивает в его глазах. Что-то темное и голодное, что-то почти звериное. И он быстро отдергивает руку. «Я сделала тебе больно?» Испугавшись, спрашиваю я. «Со мной все в порядке, Кумкват». Он произносит эти слова совсем тихо, будто выдыхает их. И на несколько секунд они повисают в воздухе между нами. Он давным-давно не называл меня так. И на мгновение это смягчает боль от того, что на уроке и потом он называл меня моим настоящим именем. Секунду он не двигается, не дышит, а просто стоит, глядя на меня расширившимися зрачками. Его зубы сжаты. Он с усилием сглатывает. Ошеломленная напряженностью этого взгляда и этого момента, я закрываю глаза. Делаю вдох. Непроизвольно я снова протягиваю к нему руку, но на сей раз мои пальцы встречают только воздух. Поражённая, я открываю глаза и осознаю, что Джуд оставил меня. Опять.